Горькое воспоминание о болезни и кончине незабвенного отца моего до того расстроило душу и мысли, что я долго-долго не в состоянии была писать, и только теперь решаюсь взять перо и продолжать рассказ мой. Можно легко представить себе, как изменилось все в Обуховке после смерти доброго и незабвенного отца моего. Какое уныние и какая мрачность окружили нас повсюду. Мать моя была неутешна, припадки болезни ее усилились, и чтобы ее сколько-нибудь развлечь и успокоить, надо было, стесня душу, принимать иногда на себя вид спокойный и веселый. С минуты несчастья нашего вся жизнь моя была ей посвящена. Я не оставляла ее ни на минуту, спала в ее комнате и страдала всегда душою, видя бессонные ее ночи. Для меня она иногда тушила свечу и, полагая, что я сплю, опять зажигала ее, вставала с постели, ходила в беспокойстве по комнате, молилась или читала Евангелие. Таким образом, влачила она тяжкую жизнь свою не только первое время после смерти отца моего, но 9 тяжких лет. В продолжение этого времени она постоянно читала любимые проповеди ее святого Августина и не только читала их, но имела терпение переписать эту книгу собственноручно 5 раз в память каждому из нас. Особенно часто говорила она с таким восторгом, с таким восхищением о смерти и будущей жизни, в таких чудных видах представляла нам ее и так одушевлялась в ту минуту, что я смотрела на нее истинно как на святую, благоговела перед нею, дивилась и завидовала ее чистым святым убеждениям. С наступлением весны Обуховка наша опять оживилась. С блеском и теплом солнца ручьи с гор потекли, река быстро выступила из берегов своих и зеркалом покрыла опять на несколько верст луга свои. В короткое время показалась везде свежая зелень, цветы зацвели, жаворонки и соловьи запели, но вместо прежней радости вдыхали какую-то тяжкую безотрадную грусть. В душу мою мне казалось, что с чувствами моими должно бы и все измениться в природе, и я невольно пеняла ей за ее постоянство. Одно утешение осталось для меня — заниматься музыкой и играть любимые пьесы доброго отца моего, и ходить иногда при лунном свете на его могилу, молиться там и вспоминать беседы наши с ним. В 1824 году старший брат мой приехал к нам с молодой женой своей из Москвы. Я, кажется, писала, что он женился на дочери Муравьева-апостола. Присутствие их оживило несколько добрую мать нашу и наше уединение. Частые приезды сестры, невестки нашей Хрущевой и умных и образованных братьев ее, Матвея Ивановича и Сергея Ивановича, о коих я писала выше, были истинно целебным бальзамом для скорбных душ наших. В особенности беседы и суждения последнего были так умны, так ясны, нравственны и увлекательны, что оставляли после всегда самые приятные и полезные впечатления. Я всякий почти раз, пришед к себе, записывала их в мою памятную книгу, которую, к большому сожалению, по некоторым обстоятельствам, в 1824 году должна была сжечь. Я забыла сказать, что после смерти отца нашего брат Иван не оставлял уже нас и взял на себя труд управление всей экономией. Тогда же мать моя поручила мне все домашнее хозяйство. Вначале это казалось мне несколько трудно, но впоследствии я свыклась и душевно радовалась, что могла чем-либо быть полезной семейству нашему. В начале ноября 1824 года нас обрадовал нечаянным приездом Николай Иванович Лорер. Он был все тот же, милый, веселый и разговорчивый, но нельзя было не заметить, что его проникала в то время какая-то таинственная мысль, которую, казалось, ему было тяжело скрывать от меня, друга его детства. Он был озабочен, говорил, что у него есть некоторые поручения от полкового командира Пестеля к Матвею Ивановичу Муравьеву-апостолу. Пестель Павел Иванович, 1793-1826 годы, полковник Вятского пехотного полка, участник Отечественной войны 1812 года, награжден золотой шпагой за храбрость и заграничных походов русской армии. Член Союза спасения, Союза благоденствия, организатор и глава Южного общества. Автор Конституции. Был арестован по доносу Майбороды. Осужден вне разрядов и повешен 13 июля 1826 года. Похоронен вместе с другими казненными декабристами на острове Голодае в Петербурге. Вынимая при мне письма и бумаги из своего портфеля, он показал мне разные переписанные им конституции. Взяв в руки письмо Пестеля, я невольно обратила внимание на печать, где изображен был улей пчел с надписью по-французски «Мы работаем для одной цели». Я спросила у него, что это за печать. Он улыбнулся и сказал: «Это теперь общий наш девиз». Все это казалось подозрительно, и я без всякой особенной мысли пеняла Николаю Ивановичу за его неосторожность и легкомыслие, как бы предчувствуя несчастье, ожидающее его в будущем. Съездив к Муравьеву-апостолу и проживя у нас еще несколько дней, он с каким-то особенно грустным чувством простился с нами, как бы на долгую-долгую разлуку. По отъезде его я нашла на столе моем написанные его рукою следующие стихи. «Как обман, как упоенье, как прелестный призрак сна, как слепое заблужденье, как надежды обольщенье, скрылась дней моих весна. Как свет молнии светозарной, как минутные цветы, как любовь неблагодарной, как в несчастье друг коварный, изменили мне мечты. Как пернатый житель леса, как пустынная стрела, как отважный конь черкеса, как поток с вершин утеса, радость быстро протекла». Предчувствие его не обмануло. Через год он был сослан в Сибирь на 25-летнее заточение, но об этом горестном происшествии буду говорить после. Свидания наши с семейством Трощинского продолжались. По обыкновению, к Троицыну дню, они приезжали к нам. Все устраивалось по-прежнему. Те же прогулки по окрестностям, те же катания по воде. Но все чего-то недоставало. Все было как-то натянуто, тяжело, грустно. Все видели, что недостает души общества, незабвенного доброго отца моего. Каждый, в свою очередь, с горем вспоминал о нем. В ноябре 1825 года мы отправились, не помню к какому празднику, к Трощинскому. Съезд был большой, обед великолепный, все готовились веселиться вечером. Музыка загремела, старик по обыкновению открыл бал польским, все пустились в танцы. В числе молодых людей были там Матвей и Сергей Муравьевы-апостолы и друг их Бестужев-Рюмин. Все трое собирались приехать к нам на несколько дней в Обуховку к 26 ноября, ко дню рождения матери нашей. И именно в ту минуту, как они говорили мне об этом их намерении, дверь кабинета Трощинского растворилась. Старик вышел в залу с каким-то тревожным таинственным видом и тихо объявил некоторым особам известие о внезапной смерти государя Александра I. Музыка утихла, все замолкло. Потом начался всеобщий говор, разные толки, от чего он умер, что за болезнь, кто сожалел, кто радовался. Но трудно описать положение братьев Муравьевых и Бестужева-Рюмина при этом известии. Они как бы сошли с ума, не говорили ни слова, но страшное отчаяние было на их лицах. Они в смущении ходили из угла в угол по комнате, говоря шепотом между собой. Казалось, не знали, что делать. Бестужев-Рюмин, более всех встревоженный, рыдал, как ребенок, подходил ко всем нам и прощался с нами как бы навеки. В таком положении все разошлись по своим комнатам, и только утром мы узнали, что в эту ночь Муравьевы апостолы и Бестужев-Рюмин поспешно уехали, но неизвестно куда. В непродолжительном времени мы поражены были известием, что братья нашей невестки Елены Ивановны, Матвей и Сергей Иванович Муравьевы апостолы, были схвачены и в цепях отправлены в Петропавловскую крепость вследствие возмущения целого полка, в котором батальоном командовал Сергей Иванович, и вследствие известного сражения под Васильковым, на котором пал жертвою братской любви и самоотвержения младший брат их Ипполит. Итак, бедная невестка наша потеряла разом трех братьев своих. О, как тяжело, как горько было нам видеть ее страдать вместе с нею, но этого испытания, верно, мало было для нас. Младший мой брат Алексей, служивший адъютантом у Раевского, получив впоследствии батальон в одном из армейских полков и стоявший в то время со своим батальоном в Глухове, приехал к нам в 1825 году накануне 1826. Но на этот раз против обыкновения он был задумчив и мрачен. Его думы меня сильно беспокоили. Я несколько раз спрашивала о причине его тоски, но он скрытничал и, прожив у нас самое короткое время, поспешил в Киев к генералу Раевскому, который любил его как сына и принимал всегда живое участие во всем, что до него касалось. Вскоре после его отъезда я узнала от одного молодого человека, Менгеса, жившего у нас, что ночью приезжал чиновник от генерал-губернатора, князя Репнина, отыскивать с жандармами брата Алексея, с строгим, однако ж, приказанием не тревожить нашу мать, исполнив поручение как можно тише и осторожнее. Не нашед его в доме и, напугав страшно Менгеса, который в страхе на вопрос их «кто он?» старался произнести фамилию свою сквозь зубы так, чтобы они никак ее не поняли, они отправились обратно, а мы, с ужасом узнав об этом утром на другой день, старались всячески скрыть от матери это страшное происшествие. Легко представить, с каким ужасом ожидали мы вследствие этого вестей от брата Алексея. Вскоре дошла до нас роковая весть, что 14 января он был взят в Киеве и отправлен в Петербург. Как описать, что происходило тогда в душах наших? Мысль, что он, как преступник, отправлен, быть может, в цепях, пешком и с куском ржаного хлеба в руках, не давала мне покоя ни день, ни ночь. К тому еще надо было скрывать это несчастье от матери нашей, которая, будучи в преклонных летах, болезненна и слаба, конечно, не могла бы перенести этого удара. Она нежно любила брата Алексея и беспрестанно спрашивала, где он и что значит, что она не имеет от него никакого известия. Мы иногда не знали, что ей отвечать и чем ее успокоить. К тому еще вид несчастной невестки нашей, Елены Ивановны, потерявшей в одно время трех любящих ее братьев, раздирал душу мою. Часто, сидя за обедом, и, вспомнив, что несчастный брат мой, быть может, нуждается в куске хлеба, я не могла ничего есть. Слезы катились у меня градом, и когда нежная и добрая мать спрашивала меня, отчего я плачу, я только и отговаривалась тем, что не могу равнодушно смотреть на бедную сестру Елену Ивановну, которой несчастье истинно было ни с чем не сравнимо. Мы узнали, что брат, к счастью, был отправлен не пешком и не в цепях, но с фельдъегерем и в сопровождении знакомого и приятеля Егора Петровича Врангеля, бывшего в то время адъютантом у генерала Красовского. Врангель Егор Петрович, 1800-1873 годы, штабс-капитан, адъютант начальника штаба 4-го пехотного корпуса Афанасия Ивановича Красовского, впоследствии генерал-лейтенант, попечитель Виленского учебного корпуса. Этот добрый человек, вовсе не зная нас, единственно из дружбы к несчастному Алексею, а еще более из сострадания, писал к нам о нем с дороги и из Петербурга. Через несколько времени к нам возвратился из Петербурга слуга брата Алексея, служивший ему несколько лет, столь любивший его и привязанный к нему, что от душевной тревоги в это несчастное происшествие он в одни сутки совершенно поседел. О, как тяжело нам было видеть этого доброго человека! Сколько горечи, сколько отчаяния было в его рассказах! Хотя он был уволен от всех работ, награжден нашей матерью как нельзя больше, но недолго жил и в скорости умер. Обуховка сделалась для нас каким-то мрачным и горестным жилищем. В эту страшную эпоху все как бы чуждались нас, никто нас не навещал, вероятно, чтобы не навлечь на себя подозрения. Все знали, что брат Алексей был взят, что Елена Ивановна разом лишилась трех братьев, и что мой старший брат Семен, как зять Муравьева апостола, был под тайным присмотром полиции. Не мудрено, что все близкие нам люди и добрые знакомые страшились, посещая нас, себя компрометировать. Брату было позволено из крепости писать к нам, конечно, открытые письма и получать от нас такие же. Из писем его мы могли видеть только, что он жив, но и за это мы благодарили Бога. Мать наша, наконец, до того начала тревожиться неизвестностью о нем. Нужно заметить, что ей не говорили об аресте Алексея, что все более стало слабеть и падать духом. Часто, не веря уже нам, с горечью спрашивала любимую собаку: «Арест, скажи хоть ты мне, где твой барин?» Видя ее страдания и опасаясь за ее жизнь, мы решились просить несчастного брата, чтобы он для утешения своей матери и спросил позволения написать к ней письмо из крепости, как из города Глухова, где стоял его полк. Ему позволили, и он написал длинное и самое веселое письмо, совершенно успокоившее мать. Надо было видеть, с каким восторгом говорила она и нам, и всем сторонним, что, наконец, она получила письмо от своего Алеши. Он же напутал в нем всего, говоря, что он не писал долго от того, что занят был ученьями, смотрами, что провожал тело императора Александра I и тому подобное. Она всему этому поверила и к большой радости нашей совершенно успокоилась. Но нам не легче было, и тем еще более, что брат Иван, живший в то время с нами в Обуховке, возвратясь из Полтавы, куда ездил по своим делам, сказал по секрету, что, быть может, и он будет взят, ибо князь Репнин, показав ему зашнурованную уже переписку братьев Муравьевых, найденную в их деревне, указал в ней то место, где они, говоря о брате Иване, назначали его в случае удачи своего дела членом временного правления. Назначили его в случае удачи своего дела членом временного правления. Вероятно, Иван Васильевич Капнист не знал об этом, а сам он отрицательно относился к планам социально-политических преобразований, разрабатываемых деятелями Южного общества. Об этом пишет в своей работе Капнист. Страстно любя малороссийский народ, Иван Васильевич писал докладную записку государю о причинах упадка благосостояния малороссийских казаков, по которой видно, как близко был знаком ему весь их быт. Однако любовь к Малороссии не затемняла его ясного политического взгляда. Еще когда он был совсем молодым человеком, декабрист Пестель приезжал на Украину вербовать сообщников и набирать войско для предполагавшегося переворота. Его идеи нашли себе отклик в стране, недавно перешедшей из вполне свободного состояния в кайданы закрепощения, и увлекли многих лиц, близких Ивану Васильевичу. Но когда Пестель приехал в Обуховку и изложил ему намерения декабристов, Иван Васильевич указал на шаткость их системы. «Если бы вы имели дело с Англией или Францией, — сказал он Пестелю, — вы действовали бы успешно, но для России ваша система немыслима. Она чужда ее народному строю. Вы можете совершить ваш переворот, но вы не предусмотрели народный бунт, который ему последует. Вы создадите смутное время в России, а разъединяя Малороссию и Россию, вы ослабите обе стороны и бросите их в добычу внешним врагам. Я убежден, что ваши намерения, вдохновленные великими идеями Запада, для России ничего, кроме вреда, не могут принести». Сочинение графа Капниста, Москва, 1901 год, том 1. Поэтому князь Репнин и предупреждал брата Ивана, что и его, может быть, потребуют в Петербург. Это не слишком тревожило брата, как человека, вовсе не причастного к тайному обществу и никогда не имевшего с его членами никаких сношений. Он просил только нас, чтобы мы не тревожились, если это случится, и берегли нашу мать. Известие это нас страшно поразило и прибавило горечи к горькому уже и без того нашему положению. Как часто, проснувшись утром и спрашивая у людей, где брат Иван, я верить не хотела, когда мне говорили, что он уехал на охоту, полагая, что от меня скрывают, и что он, конечно, уже взят и отправлен в Петербург. В таком тревожном расположении духа тяжело и горько было показывать иногда спокойный и веселый вид в присутствии бедной матери нашей. Как часто в это тяжкое для нас время мы радовались, что отца нашего, которого смерть мы так сильно оплакивали, не было уже с нами, и что он избавился от тяжкого испытания, которое перенесли мы в течение этих трех месяцев.